Серия 22. Да-да, входите. Дверь открыта. Разрешите? О, я буквально на несколько минут, мистер Чарл. Да-да, входите, входите, мистер Дезерт. Хотите чаю? Вот чашка. Да присаживайтесь. Рад видеть вас. Нет, я закурю. Простите, простите мою бесцеремонность, но я ухожу, и я... Скажите, мистер Чарл, как было бы легче для Динни, если я просто исчезну или напишу? Так-так. Вы боитесь, что не справитесь с собой, если... Жестоко так говорить, но я до такой степени сыт всей этой историей, что я просто больше ничего не чувствую. Я при встрече могу сделать Динни больно. А вы уверены, что отказываться от встречи – это честно? Я же сказал, я могу сделать Динни больно. Вы сделаете ей больно в любом случае. Послушайте, Дезерт, вы опубликовали свою поэму сознательно. Это был способ искупить свою ошибку. Хотя вы одновременно и просили Динни стать вашей женой. Я не дурак. И не желаю, чтобы ваши отношения с Динни продолжались, если чувства у вас изменились. Но действительно ли они изменились? У меня просто их не осталось. Никаких чувств. А вы понимаете, что вы говорите? Я превратился в парию. Отбился от стаи. Я не вернусь в нее. Нет, я не жалуюсь, я не оправдываю себя. Я не могу ничего вам посоветовать. Да. Понимаю. Ну что ж, прощайте, сэр. Не думаю, что увидимся. Ну, теперь вы знаете, я не хотел причинить ей больше боли, чем это необходимо. Прощайте. Вы хоть сообщите ей, что... А, да, разумеется. Разумеется, она узнает. Благодарю вас. Благодарю вас, мистер Чарл. Да. Японцы говорят, жестокость – следствие душевной боли. Может быть. Но Динни от этого не легче. И ему тоже. Проходите, мистер Дезерт. Спасибо, что заглянули. О чем вы хотели поговорить, мистер Юл? На вашего барса, видимо, и дальше будет большой спрос. Я должен точно знать, как мне выписывать вам чеки на авторский гонорар. Ходят слухи, будто вы собираетесь снова на восток. Я уезжаю завтра на рассвете. О, даже так? А куда я смогу направлять переводы? Вот адрес моего банка. Лучше всего вносите туда чеки под расписку. Мне перешлют. Вы не слишком хорошо выглядите, мистер Дезерт. У меня был приступ малярии. Ужасно сожалею, что эта история так отразилась на вас. До свидания, Юл. Благодарю за все, что вы сделали. Не нравится мне его вид. Решительно не нравится. Майкл! Алло? Это вы? Да-да, Юл. Это Юл. Да? Насчет Дезерта. Дезерта? Угу. Он только что приходил ко мне. Он уезжает, Майкл. И мне не нравится его вид. Надолго, Юл? А черт его знает. Кто мог подумать, что он так чувствителен? Я спрашиваю, надолго, Юл? Да, по-видимому, навсегда. А когда? Завтра на рассвете. Спасибо. Не спасибо, за что. Юл. Не за что, не за что. До встречи. Кто же мог знать? Вот неожиданность. Рада видеть вас. Мне нужно было повидать вас, Бис. Вы уж извините, извините. Стэк. Присядьте. Посидим в холле. Благодарю вас, мисс. Мисс. Мистер Дезерт велел передать вам записку. А-а-а. Записку. Спасибо, Стэк. Он уехал пароходом. Ага. Я прожил с ним 14 лет. Мисс, такое даром не проходит. Он сказал, что не вернется. Уехал. Куда он уехал? В Сиам. Дальняя дорога. Главное, чтобы он был счастлив. Вот именно, мисс. Вы остаетесь на прежнем месте, Стэк? Да. Да, мисс. Не было ему в Англии счастья, мисс. Ну, до свидания, Стэк. Желаю вам всего наилучшего. Того же и вам, мисс. Записка. Записка. Я уезжаю. Так лучше. Я должен быть один. Прости, если можешь. И забудь меня. Уолфред. И забудь меня. Дядя Лоренс. Да, Динни. Уилфрид уехал утренним пароходом. Он не вернется. Будьте так добры, предупредите всех в Кондафорде, Майкла, тетю Эм, дядю Эдрина. Я больше не желаю разговоров об этом. Динни. Пожалуйста, предупредите. Динни. Завтра я еду в Кондафорд. Дезерт уехал сегодня утром. Она не желает больше говорить о нем. О, Боже мой, Лоренс. Жизнь нельзя объяснить, Эм. Ее можно только прожить. Я позвонил Майклу, Эдрину и в Кондафорд. Запомни, Эм, все должно выглядеть так, как будто ничего не было. Что тебе ответили по телефону? Только «о», «понимаю» и «разумеется». Я должна выплакаться. Эм. Мне это просто необходимо. Оставь меня, Лоренс. Динни все еще у Майкла и Флёр. Да. Переночует, а завтра в Кондафорд. Переночует. Легко сказать. Переночует. Я рад, что Уилфрид наконец убрался, Флёр. Ах, как я рад. Майкл, когда я проходила мимо спальни Динни, это было ужасно. Она плакала в подушку. Такие судорожные всхлипывания. Майкл, это было ужасно. Я не могла к ней войти, Майкл. У меня в ушах этот рыдающий звук. Я пойду взгляну. А ты постарайся уснуть, Флёр. Постой. Слышишь? Что? Что? Где-то закрылась дверь. А! Скрипнула лестница. Да-да. Да вот опять. Сначала лестница заскрипела наверху. Пойди, Майкл. Да, я иду. Нужно посмотреть. Все знакомо. Все так знакомо, Боже мой. Динни, ты? Я. Тебе что-нибудь нужно? Нет. Я вышла. Я хотела подышать воздухом. Ты озябнешь, Динни. А? Озябну? Нет, я одета. Ты не ложилась? Уже ночь. Ночь, Динни. Ночь. Да. Ночь. Я не думала, что вы услышите. Прости меня. Делай, что хочешь, одна. Лишь бы тебе стало легче. Ну что тут? Это была глупость. Я пойду наверх. Наверх, да. Майк! Детка моя родная, дай обниму тебя. Дай вот так, ну, прислонись ко мне, милая моя, прислонись ко мне. Я покачаю тебя, вот так. Все пройдет, тихо. Я покачаю тебя. Все пройдет, слышишь? Мой хороший. Все забудется. Я с тобой сколько будет ночи. Слышишь? Всю ночь. Все будет хорошо. Динни, милый, все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо. Ты не спишь? Я приехала. А? Кто? Динни? Ты? Угу. Можно мне чаю, папа? Вечер свежий. Я шла пешком. Да-да, конечно. Конечно. Конечно. Я тут опять один, все спят. А что ты считаешь? Какие-то расчеты? А, да вот, нужно продать лошадей, так что я считаю. Лошадей? Зачем? Нет, ты же без них пропадешь. Нужны деньги, Динни. Страховка, растут налоги, доходы падают. Не продавать же Кондефорт. Папа. Я недавно, нет, уже давно, несколько недель выиграла очень много на скачках. Думала, поеду за границу. Никуда я не поеду. Вот эти деньги, папа. И ничего не продавай. Динни. Папа. Динни, нет. Папа. Я, Динни, нет. Папа, ты мне доставишь радость, папа. Кондефорт, он и мой. А тут еще эта история с тобой. Видит Бог. Папа, я пойду подышу воздухом. Готовьте. Не буду думать о нем. Не буду. Думать о нем не буду. Вот час минул. Ничего не поделаешь. Ай, сколько звезд. Яркие, холодные. Какая же из них моя? Счастливая звезда. Дини, я получил письмо от Клэр. Что она пишет? Ничего особенного. Только одна странная фраза. Может быть, скоро вернусь в Англию. Одна. Странная. Стало свежо. Пойдем в дом, папа. Надо жить. А Клэр... Она умница. Она у нас умница, папа. Интересно, на Цейлоне такие же яркие звезды, как и у нас. Может быть, Клэр тоже сейчас смотрит на звезды. Я уйду от тебя, Джерри. Уйду! Клэр, если посмеешь еще раз, я уеду от тебя. Ты умная современная женщина. Что ты бесишь? Только посмей еще раз. Только посмей.